Круги по воде. Апрель-май 1638 года от Рождества Христова. Анатолия. Известия о гибели султана Мурада и его наследника Ибрагима продолжали распространяться по обширному, не имеющему хороших дорог халифату. А вслед за ними невесть откуда пополз слух, что халиф-то не погиб в огне того взрыва. Защитил Аллах, спрятал от злых глаз, и вынужден теперь глава мусульман всего мира прятаться в тайной пещере, ожидая, когда подданные встанут на его защиту. Распространялся слух, может быть, не так быстро, как известие о его предполагаемой смерти, но неотвратимо. Добровольными распространителями, искренне в него поверившими или просто пересказывавшими как нечто интересное, стали тысячи путешествовавших. Сначала по дорогам Анатолии, потом Сирии, Ливана, Египта, Румелии. Дошел он и до ушей властителей соседних стран, не вызвав такого сопереживания, как у замученных поборами Райя османского султаната, но вынудив их дать указания своим шпионам о проверке. Чем шайтан не шутит, пока Аллах спит? В связи с временным отсутствием верховных властей, люди, рассказывая о чудесном спасении султана, не таились и не оглядывались испуганно. Верховного повелителя, которому такие разговоры не понравились бы, в стране пока не было, а запугать их недремлющей кровавой гибнёй никто не успел. Не наступило пока время для неусыпно бдящих на страже общечеловеческих ценностей правозащитников. Зачем в пещеру? Почему он не призвал себе на помощь своих верных защитников, янычар? Удивлялись слушатели такому поведению халифа. Потому как понял, убить его хотят именно они, янычары, призванные его защищать. Как убили раньше его старшего брата. Слышал, наверное. Вот и Мурада тоже решили убить. Слыхал, конечно. Только... Все-таки не понял, почему именно они? Вроде бы они, янычары, его столько лет слушали, в походы с ним ходили. Сам посуди, дорога узкая? Ну, узкая. Войско большое? Конечно, большое. Не какое-то паршивое племя замерять шли, а против Персии. Малым здесь не обойдешься. Значит, войско растянулось по дороге не на один полет стрелы. И не на 10. «Султан, как думаешь, где ехал?» «В каком смысле?» «Ну, впереди войско, посередине, сзади всех». «Ясное дело, посередине. Впереди или сзади враги могут подстеречь, а посередине вокруг все свои». «О, ты сам сказал, что вокруг все свои. Так кто же мог взорвать сразу 4 большущих мины, если вокруг все свои? Янычары!» Здесь обычно в разговоре следовала пауза. Будто в тысячи мест беседу ставил один режиссер. Пауза могла быть большой или совсем короткой. Это зависело от актерского таланта рассказчика. Но она, мистическим образом, возникала в тысячах постоялых дворов и харчевин халифата. «Так хочешь сказать?» «Да, если вокруг только свои». Значит, и убивать халифа покушались они же, янычары. Больше было просто некому. Да и сам подумай, как можно издалека вызвать взрывы сразу 4 мин одновременно? Мостик-то коротенький, как можно подгадать хоть один взрыв, не говоря уж о 4, к короткому времени проезда султана по нему? Франки хоть и разбираются в разных сложных штучках лучше нас, правоверных, но они же не волшебники. А вдруг, может... Здесь иногда слушатель пытался сходу придумать версию не янычарского покушения. Всегда неудачно. Никто так и не догадался до способа, придуманного в Азове. После иногда кратких, иногда длительных обсуждений все приходили к мнению, что взорвать мины можно было только находясь рядом с ними. Следовательно, без участия людей из охраны султана обойтись не могло. Окружали же его воины из Аджака, Капыкулу. Тут же возникал следующий вопрос. Почему храбрецы-янычары пошли на предательство? Говорят, он решил от них, иноземцев, отказаться, а в войско нас, осман, призывать. И все привилегии нам, истинным османам. А тяготы на иноверцев переложить. Ну, им, ясное дело, не понравилось. Среди них-то осман нет. Не все, правда, предать решили. Вот поэтому не удавили его как брата, а покушение устроили. Будто это франки из-за моря его убить решили. Да и с верой у них непорядок. Мы который год с еретиками-шиитами воюем, а янычары-то, оказывается, тайные шииты. Да ты что? Точно тебе говорю. Иначе давным-давно этих дикарей Кызылбашей победили бы. Да вот янычары со своими братьями по вере воевать не хотят. Как же этого... Ну, что они, шииты, раньше не замечали. Почему не замечали? Прекрасно обо всем знали. Ты что, не знаешь, кого янычары больше всех славят? Зятя пророка, Али. Точь в точь, как проклятые шииты. Только кого волнует, как там рабы в Аллаха верят. Воюют храбро, ну и ладно. Вот и не обращали раньше на это внимания. Но, видно, эта гниль окончательно источила их продажные сердца. И они решили предать повелителя. «Да ты что?» «Но Аллах все видит. Вот и послал, говорят, ангела Джабраила на спасение халифа всех правоверных». «Аллах, конечно, видит и знает все. Только с чего он вдруг решил в земные дела вмешиваться?» «Кто мы такие, чтобы судить Аллаха? Решил и сделал. Все в его воле. Аллах велик». Аргумент был неубиваемый для подавляющего большинства простых мусульман Анатолии. Если даже в конце XX века с образованностью в Турции были немалые проблемы, то уж к середине века XVII большинство тюрок там были безграмотны. В отличие, кстати, от Крыма, где большинство татарчат мальчиков получали какое-никакое образование в медресе. Даже язык правящей верхушки осман коренным образом отличался от языка простых турок и курдов. В нем персидских слов было в два с лишним раза больше, чем тюркских, а арабских — почти столько же. Выходцы из главной нации империи у османов очень редко становились высшими чиновниками. Ведь их обычно выдвигали из корпуса Капы-Куллу, где турки были редкостью. К 1638 году в Анатолии более полувека практически непрерывно шли народные восстания против властей. Недовольство своим положением почти всех групп населения, кроме аджака и священнослужителей, зашкаливало. Не сыграть на подобной слабости было глупо. Сценарий этих бесед разработали еще в Азове при подготовке к покушению на Мурада. Так получилось, что среди узкого круга посвященных в тайну единственным человеком, имевшим исламское образование, был Срач-Короб. Человек, вне всяких сомнений, умный и изобретательный, однако вызывавший сильное сомнение у остальных посвященных своей неистребимой тягой к шуточкам, причем самого неприятного толка. Но расширять круг посвященных побоялись, вынуждены были следовать его советам. После долгих сомнений решили, что шанс на дополнительную смуту у врага — великое благо, а там, глядишь, и лже-Мурад объявится. Казаки, чисто говорившие по-тюркски, турки или курды по происхождению, разыграли такие сценки в Трабзоне, Синопе, еще паре городов. Расчет попаданца на дальнейшее распространение слухов уже без казацкой помощи, оправдался. Сыграло свою роль и то, что опознать уверенно труп султана не удалось. Слухи зажили собственной жизнью. Покатились по Анатолии, обрастая подробностями, порой самыми причудливыми. Теперь в них особенно педалировалось выраженное халифом желание отменить авариз. Чрезвычайные военные налоги, ставшие в условиях непрерывных войн, нестерпимыми. И запретить ильтизам, систему откупа налогов. Аристократ по происхождению Срач-Короб такими мелочами себя не утрудил, А остальные азовские бандиты пролоббировать чаяния простых земледельцев, естественно, не догадались. Турецкие землепашцы сделали это сами. А вот наш шиитский оттенок в вере янычар селянам было, но, в общем, не волновало их это. Зато в городах тему веры подхватили и развили. Сразу нашлось много наблюдательных, которые все-все видели, да никак сказать не получалось. Янычары пользовались в государстве огромными льготами и привилегиями. Обратить против них зависть и злость других слоев населения, в том числе и военного, было несложно. Пока поначалу слухи были только слухами, а Джаку они ничем не угрожали. Но весь расчет строился на том, что враги у Капыкулу обязательно объявятся. Уж очень сладкая и заманчивая эта цель — власть в огромной державе. Во время гражданской войны подобные разговоры среди населения уже далеко не так безобидны, как при сильной власти. Естественно, дезинформационная и пропагандистская кампания разрабатывались не только для Анатолии. Просто операцию «Лжемурат» было запустить дешевле и легче всего.